и после этого, можно сказать, прямо пошел навстречу ему. Где было место этой таинственной встречи, как не здесь, в Гефсимании, и чем она могла выразиться славнее, как не таким подвигом? Искупитель человеков, как мы уже заметили, дошел, вернее, был доведен в этом подвиге до последней степени истощения не телесного только, но и душевного. В нем попущено обнаружиться всей немощи естества человеческого. Как, однако же, чисто, свято это обнаружилось. Как удалено от него все, способное унизить характер спасителя человеков. Мы не видим пламенного энтузиазма, ни холодного сурового мужества в принятии и усвоении чаши страданий, но нисколько не видим и малодушного отречения, тем более ропота на свой жребий. Слабость плоти вопиет, аще возможно, да мимо идет чаша, но преданность духа в волю Божью постоянно повторяет: «О, бачи не моя, но твоя воля да будет». Можно ли теснее и святее сочетать немощь плоти с силой духа? Не это ли верх совершенства человеческого в состоянии крайнего искушения? «Нигде, — признается блаженный Августин, — не поражают меня столько величия и святости Иисуса, как здесь, где многие ужасаются и недоумевают. Я не знал бы всей великости Его благодеяний, если бы Он не обнаружил передо мной, чего они стоят Ему. Он испытал мою скорбь, дабы даровать мне свою радость. Смело говорю, скорбь, ибо проповедую крест. Надлежало претерпеть борьбу и болезнь, иначе не было бы и победы. Бесчувствие всегда ниже самоотвержения. Иисус хотел научить нас, как побеждать страх смерти. В самом деле, если бы мы не зрели нашего Спасителя в саду Гефсиманском, то могли бы подумать, что страдания для Него не стоили ничего или весьма мало, что Божество с Ним соединенное делало Его бесстрастным. Тогда все советы к подражанию Ему по необходимости лишились бы той силы, какую они имеют ныне. Пример бесстрастного был бы превыше нас страстных. Но теперь мы видим капли кровавого пота, слышим вопли «Да мимо идет чаша», знаем, как она горька, и благоговеем к тому, кто испил ее за нас. Пусть и с нами случится искушение, мы не будем сгорать внутри и казаться снаружи хладными, не будем благословлять свою судьбу языком, тогда как сердце проклинает день своего рождения, нет. Мы предоставим это мнимое бесчувствие, это противоестественное двоедушие последователям какого-либо Зенона. Станем перед изображением молящегося Иисуса, посмотрим на чашу, сходящую свыше, повергнемся в прах перед Отцом Небесным и словами единородного скажем: «Да мимо идет и от нас чаша сия». Однако же не как мы хочем, но как Ты, да будет воля Твоя. Отец узнает язык Сына, если сердце наше не изменит этому языку, услышит молитву нашу, как услышал моление Единородного, и спокойствие совести, тишина сердца будет для нас вместо ангела укрепляющего. Такими очами учил взирать на страдания Иисуса в саду Гефсиманском и святой Павел, когда в утешении бедствующих христиан писал, что мы имеем не такого архиерея, который не может страдать с нами в немощах наших, но который, подобно нам, испытал все, кроме греха. Послание евреям, глава 4, стих 15. Богопосвященный учитель истины не усомнился даже назвать гефсиманское страдание Иисуса Христа совершением